Глава первая. Трудно говорить о важных делах под детский радостный виск. И это бы полбеды, если собеседник приятный. Но Ле Брюер не считал Енисеева таким уж приятным собеседником. Он все время ждал подвоха. Не умел прощать Ле Брюер насмешек и вранья, а Енисеев и посмешище из него делал, и врал неоднократно. Детей привели в фотографическое заведение по случаю Рождества, чтобы сделать семейные карточки. Маменька сидит в кресле с вычурной спинкой, папенька стоит рядом, а детишки числом 6 приникли к ним справа и слева. Старший мальчик вообще сидит на полу, младшая девочка у маменьки на руках. Сбоку, разумеется, нарядная елка со свечками, яблоками, шарами и пряниками. Выстроить всю эту компанию и добиться от возбужденных крошек неподвижности — задача сродни геркулесовым подвигам. С ней и пытался сейчас справиться Хори. Енисеев слушал детские голоса и усмехался в усы. «Это задачка, решить которую можешь только ты, брат Аякс», — сказал он. Ле Брюер нехорошо на него посмотрел. Не следовало Енисееву называть его Аяксом. Лучше бы ему забыть, как они колобродили на Штранде, а газетчики называли их два Аякса — Аякс Лакрицкий и Аякс Соломинский — комические персонажи опереты «Прекрасная Елена», в которой оба чуть ли не все лето подвязались. «Да-да, ты здешний. Ты понимаешь то, чего все мы не понимаем», — продолжал Енисеев. «Ты знаешь всех». «Не всех», — буркнул Ле Брюер. «Нужно раскопать историю 20-летней давности. А может, и не 20-летней. Один господин, которого все считают благопристойным и порядочным членом общества, натворил что-то такое, чем его можно шантажировать. И, в общем, уже шантажируют. Выходит, есть свидетельства его безобразия, письменные и человекообразные. Иначе шантаж, сам понимаешь, не имеет смысла. Сам он ни за что не признается. Значит, нужно понять, что это такое». Разговор этот шел в лаборатории рижской фотографии господина Ле Брюера. Фотографическое заведение решено было сохранить как одну из баз наблюдательного отряда, дислоцированного в Риге. Хотя Эвиденс-бюро знает, что хозяин связан с российской контрразведкой, но беда невелика, и пусть себе знает. По крайней мере, сразу будет видно, если кто-то подозрительный начнет крутиться около. «Так оно даже спокойнее», — сказал Енисеев, когда столичное начальство приняло такое решение. «Будут следить за фотографией и проворонят то, чего им и на ум не брело». «Значит, и за мной будут следить». «Естественно. Куда же ты денешься?» «Но ты умнее, чем кажешься. То есть кажешься австрияком и, возможно, итальянцем. Да, на сей раз мы и с итальянцами имеем дело». «Допустим, нужно собрать сведения о господине Н. и его на вид безупречной репутации, зная, что в прошлом были какие-то проказы», — продолжал Енисеев. «Дурак начнет с кухарки и горничной. Умный человек начнет с архивов рижской полиции. Не было ли какой сомнительной истории, в которой вроде как и нашли виновника, но осталось ощущение, будто не того?» «Я понял. Но тогда мне лучше бы съездить в Москву и посовещаться с господином Кашко». Аркадий Францович Кашко был с 1900 года начальником рижской сыскной полиции, и Ле Брюер принимал участие во многих его делах. Разумеется, всего он не знал. Он начинал службу сперва рядовым агентом, потом поднялся до рядового инспектора, но Кашко все эти годы был образцом для подражания. Не заседал в кабинете, а сам, переодевшись, с револьвером и двумя-тремя подчиненными, отправлялся брать матерого злодея. Но Ле Брюер всего-то 8 лет прослужил под командой Кашко. Накануне печальных событий 1905 года Аркадий Францевич по долгу службы расследовал несколько ограблений, которые отличались одной особенностью — добытые деньги предполагалось направить на организацию беспорядков. Кашко не любил революционеров, к какой бы партии они себя ни приписывали, не занимался политическими и не ладил с охранкой, но свое дело делал честно и налетов на рижские банки, совершенных с самыми светлыми намерениями, не прощал. Когда несколько налетчиков оказались за решеткой, он стал получать письма с угрозами. Но угрожали не ему лично, а его семье. Он написал рапорт начальству и в 1905 году был переведен в Санкт-Петербург заместителем начальника петербургской сыскной полиции. а в 1908 году ему поручили руководство всем московским сыском. «Да, это возможно», — подумав, сказал Енисеев. «Насколько я знаю, у Аркадия Францевича отменная память. Но вот какая беда, он не захочет признаваться в ошибках и вследствие недоведенном до блистательного конца. У него ведь тоже амбиции. Послушай, брат Аякс, поищи-ка ты лучше старых полицейских. Это будет актом милосердия. Вряд ли они, старики, живут в роскоши». «Пусть так. И кто тот человек?» «Брат Аякс, только не бей меня по старой голове табуреткой, я не знаю». Енисеев картинно съежился, прикрывая лысеющую голову руками. Лабрюер знал, что от этого человека можно ожидать любых сюрпризов. Действительно, возникло желание треснуть Аякса Соломинского здоровенным фотоувеличителем, он первый попался на глаза, но Лабрюер сдержался, промолчал и уставился на боевого товарища с ледяным любопытством, как на заморскую черепаху в зоологическом саду. Нежности эта тварь не вызывает, а понаблюдать, как перемещается на нелепо расставленных лапах, можно. Енисеев, удивленный тишиной, выглянул из-под руки, потом принял обычную позу человека, ведущего деловой разговор. «Мы действительно не знаем, кто он. Вернее, даже так, мы не знаем, кто это существо, поскольку речь может идти и о женщине. Наш приятель, которого мы знали как Красницкого, будучи толково допрошен, поведал вот что. Фрау Берта, которую теперь допросить может разве что Сатанаил в преисподней, каким-то образом узнала нечто порочащее человека, имеющего отношение к размещенным на рижских заводах заказам военного ведомства. У нее было множество поклонников, кто-то развлекал ее историями из рижской жизни. Красницкий утверждает, что подробности были известны мужу фрау Берты, которого мы знали как господина Штейнбаха, но он утонул вместе с супругой, и, я надеюсь, вместе с ней кипит в одном котле со смолой. Красницкий утверждал, что фрау Берта запрашивала Эвиденцбюро, нужно ли собирать сведения об этом человеке. Ответ ему неизвестен, коли не врет. Если бы фрау Берта и Штейнбах получили задание завести с ним знакомство, Красницкий бы об этом знал. Да и мы бы знали, потому что разматывали этот клубочек и нашли причастных к делу людей. Но никого, близкого к заводам «Мотор» или «Феникс», среди знакомцев фрау Берты и Штейнбаха не обнаружено. И вот сейчас Эвиденцбюро начало разрабатывать эту загадочную персону. Из чего стало понятно, что персона уже сообщает секретные сведения? Из того, что они вдруг возникают в Вене и Берлине в секретных докладах. Именно эта персона. Никто другой не мог. Черт ее персону разберет. Это мерзавец, который либо засел на заводе, либо вертится вокруг мотора и Феникса, потому что очень уж много знает про военные заказы. Конечно, рано или поздно он себя выдаст, но, брат Аякс, сам понимаешь. Отвечать на обращение брат Аякс Лабрюер не желал. «Значит, того человека шантажируют, а он откупается сведениями», — уточнил Лабрюер. «Именно так. А если это не местный житель? Когда военное ведомство стало вкладывать деньги в рижские заводы, сюда приехали инженеры из столицы, из других российских городов. Может, кто-то из них?» «Я невысокого мнения о роде человеческом», — признался Енисеев. «На всяких уродов насмотрелся, сам понимаешь. Но мне кажется, что русский инженер в таком положении скорее уж сам пойдет в полицию признаваться. А немец тот струсит. Тебе смешон мой патриотизм, да? Ну, считай, что мне просто хочется так думать». Енисеев помрачнел. Из салона раздался такой визг, что Лабрюер подскочил на стуле. «Ничего страшного, дети опрокинули елку», — сказал Енисеев. «Случается. Иди восстанови порядок, а я уберусь в освояси. У меня еще есть дела. Мы ведь в сущности все оговорили. Когда тебя ждать?» Лабрюер редко говорил Енисееву «ты», старался обходиться без обращений, но сейчас само выскочило. «Постараюсь завтра быть, а ты поторопись. Рождество — самое время, чтобы навестить полицейских старичков, подарки им отнести, что ли. Можешь из тех сумм, что на непредвиденные расходы. Ну, я пошел». Лабрюер поспешил в салон, и точно елка лежала на боку. «Ты снимки уже сделал?» — спросил Лабрюер, хоря по-русски. «Все сделано, душка», — томным голоском ответил хорь. Столичное начальство приказало ему еще какое-то время пребывать в образе полоумной МНСП-фотографессы Каролины, но обещала прислать замену. Он же, сильно недовольный, принялся валять дурака, наряжаясь и румянясь самым карикатурным образом. На сей раз хорь украсил свою грудь огромным бантом, бледно-лиловым в черный горох. «Позови госпожу Крумень, это все надо убрать». «А кто заплатит за поломанные игрушки?» «Сейчас я разберусь». Разумеется, папаша, респектабельный 50-летний бюргер, утверждал, что елку плохо закрепили, оттого она и свалилась. Разумеется, мамаша, 40-летняя скандальная дама, встала на его сторону. Платить семейство Крауза не желала, пока не пришла госпожа Крумень с метлой и совком. «Не отдавайте им карточек, господин Лабрюер, вот и все», — сказала супруга дворника. «Я их знаю, они тут неподалеку, на Романовской живут. Посторонитесь, господа, мне убирать надо. Отойдите, я тут подмету. Перейдите туда. Ребенка возьмите». Подметала она лихо, так и норовила пройтись метлой по подолу длинной мамашиной юбки, по начищенным ботинкам папаши, да и детишкам перепала. Лабрюер тем временем снял пиджак и поднял елку. Хорь, опустившись на корточки, подбирал уцелевшие игрушки. В сущности, пострадали только пряники, подвешенные на цветных ленточках, стеклянные шары и свечки. Набитые ватой ангелочки и паяцы, а также золоченые орехи и яблоки остались невредимы. «Ущерба примерно на рубль», — сказал хорь. «Почему-то мы им должны дарить рубль», — возмутилась госпожа Крумень и перешла на немецкий. «Если господин Крауза не заплатит рубль за убытки, весь квартал об этом узнает. Из-за одного рубля будет позора на 100 рублей». В том, что сердитая женщина с метлой способна ради великой цели обойти всех соседок и приятельниц, почтенное семейство ни секунды не сомневалось. И только папаша, выдавая рубль, проворчал, что эти латыши больно много воли взяли. Давно их на баронскую конюшню не приглашали. «Что?» — спросила госпожа Крумень и поудобнее взяла метлу. Спросила она по-латышски, но по-особому. В этом языке «о» выговаривалось скорее как «уо». И обычно это «у» проскальзывало не звуком, а скорее намеком на звук, но если человек, спрашивая, отчетливо делил «у-о» на «у» и «о», это означало сильное недовольство. Латышское «ко», прозвучавшее как «ку-о», было угрожающим. Семейство Крауза в попыхах оделось и отбыло, швырнув рубль на столик с альбомами. «И это только начало дня», — философски заметил Лабрюер. Мелодичный звон дверного колокольчика сообщил о новых клиентах. Вошли две девушки в модных, коротких по колено пальто с большими меховыми воротниками, в хорошеньких меховых шапочках. «Можно нам сняться на маленькие карточки?» — спросила по-немецки одна румяная блондинка. «Да, прошу вас». «Разрешите вам помочь?» — ответил Лабрюер, и девушка позволила ему принять на руки скинутое ею пальто. Вторая, темненькая, подошла, с трудом протаскивая сквозь петли огромные меховые пуговицы. И вдруг рядом с ней оказался хорь. Как чертик из шкатулки, которого стремительно выбрасывает пружина, он подскочил к хорошенькой брюнетке, явно желая помочь ей снять пальто, чтобы при этом самую чуточку приобнять. «Фрейлин Каролина!» — гаркнул Лабрюер, угадав преступные намерения хоря, тот опомнился. Хорь был молод, в силу ремесла обречен на временный целибат, и потому девичья красота волновала его безмерно. А подружки были действительно хороши, изящны, как фарфоровые статуэтки, и с удивительно гармоничными голосами. У брюнетки голос был пониже, бархатный, а у блондинки — как серебряный колокольчик. Когда они наперебой объясняли, какими должны быть фотокарточки, Лабрюер просто наслаждался. Он-то знал толк в голосах и мог спорить, что девицы обучаются музыке неприличия ради, потому что девушка на выданье должна уметь оттарабанить на пианино хоть какой-нибудь полонез, а с далеко идущими намерениями. Догадаться было несложно, девушки так восторженно рассуждали о случившейся на днях премьере Евгения Онегина в Рижском латышском обществе, так по косточкам разбирали исполнение молоденькой и неопытной Паулы Лицет, певшей партию Ольги, что Лабрюер явственно видел. На меньшее, чем роль Виолетты в «Травиате», поставленной в знаменитом миланском театре «Ла Скала», красавицы не согласны. Хорь предложил барышням занять место перед фоном номер 7, изготовленным нарочно ради Рождества и Нового года, с очаровательным зимним сюжетом «Ночное небо» с огромными звездами, черные силуэты елей, летящий ангелочек в длинном платьице, дующий в трубу. Но капризные девицы потребовали иного фона, просто одноцветного. Лабрюер, чего греха таить, малость тосковавший о театральной суете, спросил, верно ли, что в новорожденной латышской опере скоро премьера «Демона», и девушки, окончательно к нему расположившись, подтвердили это событие, предложили пойти туда вместе, а еще похвастались, через неделю они будут петь в домашнем концерте не где-нибудь, а у самого Генриха Петцольда. Вы же его знаете, господин Лабрюер? Он в Рижском городском театре служит. И что вы исполните, барышни? Баркаролу, хором ответили девушки, и Лабрюер невольно опустил взгляд, вспомнив Баркаролу Офенбаха, так волновавшую его этим летом. «Я хотела спеть каватину Розины, но Мини сказала, как тебе не стыдно. Твой итальянский всех только насмешит», — продолжала брюнетка. Лабрюер уже знал, что обе они дружат с раннего детства, что обе Вильгельмины, но одна Минни, а другая выбрала себе имя Вилли. «Нет, я так не сказала. Я сказала, наш итальянский ни на что не похож», — возразила блондиночка Минни. «И нам нужно брать уроки, если мы чего-то хотим в жизни добиться. Ты не хуже ничуть, чем Лина Кавальери. У тебя есть голос, а у нее только красота. Но она поет в парижской гранд-опера, а ты нет, потому что она итальянка, а ты всего лишь немка из Риги, и то. А я и не скрываю, что моя бабушка латышка. И не хочу я корчить из себя немецкую примадонну. В латышской опере поют по-латышски, и я... И ты так навсегда и останешься в латышской опере, если будешь петь только по-латышски». Слушая спор, Лабрюер усмехался в усы. «Девушки мечтали о славе. Это так естественно». «Неужели в Риге нельзя брать уроки итальянского?» — спросил он. «Нам нужен настоящий итальянец, для которого этот язык родной», — ответила Вилли. «Я боюсь, милые барышни, что если в Ригу изобретет настоящий итальянец, то он окажется обычным авантюристом и пройдохой. Вы уж мне поверьте», — очень убедительно сказал Лабрюер. И тут в беседу вмешался Хорь. «Вон там через дорогу гостиница «Франкфурт на Майне», — сказал он. «Я могу узнать. Вдруг там останавливаются итальянцы?» «Видите ли, барышни, иностранцы обычно стараются держаться за своих. И рижские итальянцы наверняка знают друг дружку». «В гостиницу пойду я», — возразил Лабрюер. «Вам, фрейлин, неприлично одной ходить в такие заведения». Хорь так на него взглянул, что Лабрюер понял, вот сейчас убьет и не поморщится. Нужно было исправлять положение. «Вы, милые барышни, загляните, ну, хоть через неделю. Постараемся найти для вас итальянца», — сказал он. Когда будущие звезды оперной сцены убежали, он, не желая объясняться с Харем, надел пальто, шапку и вышел на Александровскую. Харя он понимал. Мальчишка, талантливый актер и разведчик, просто ошалел от близости двух красивых девиц, а вот себя он не понимал. Отчего, напевая привязавшуюся Баркароллу, он вспоминает Наташу Иртенскую, хотя должен был бы вспоминать ту, что эту Баркароллу пела, Валентину Селецкую. Валентина вылетела из головы, как пташка из опостылевшей клетки, и Лабрюеру казалось жуткой мысль, что он готов был жениться на артистке. Подумать только, это было всего лишь летом. Еще весной Лабрюер был честным и скучным пьянчушкой Александром Гроссмайстером, бывшим полицейским инспектором. До Рождества он успел послужить артистом в труппе Кокшарова, получить там звучный псевдоним Лабрюер, исполнить роль Аякса Лакрицкого в «Прекрасной Елене», прогреметь на весь рижский штранд пьяными подвигами, кинуться на выручку Валентине, несправедливо обвиненной в убийстве любовника, ввязаться в охоту на шпионов, спасти из большой беды авиаторов, испытывавших на Солитюдском аэродроме переделанный в аэроплан разведчик Фарман, а потом от злости на Енисеева, недовольства собой и еще куча разных сложных соображений наняться на службу в контрразведку и там окончательно стать Лабрюером, да еще и Леопардом в придачу. А потом, гоняясь за австрийскими агентами, которым вынь да положь планы строящихся на Магнусхольме батарей, Лабрюер обзавелся целым зверинцем. Мало того, что сам Леопард, так и присланная из столицы фотографесса Каролина, на самом деле агент Хорь, и Енисеев, отчего-то горностай, Похож он долговязый, с прокуренными усами, на милого зверька не более чем коренастый, даже тяжеловатый лабрюер на леопарда. И еще два зверя приняли участие в стычках и погонях — барсук и росомаха. Вся эта компания сейчас находилась в Риге, а чем занималась, лабрюер не знал. Мудрое начальство решило, что нужно дать ему одно конкретное задание, и пусть трудится. А общую картину событий пусть держат в голове Енисеев и Хорь. Да, еще летом он был сильно увлечен Валентиной. Но сейчас звучащая в душе Баркарола была о совсем иной любви. Как она перескочила с Валентины на Наташу Иртенскую, уму непостижимо. Наташа, которую спешно увезли вместе с маленьким сыном в Москву, успела только записочку ему передать. А в записочке три буквы РСТ, что означает «рцы слово твердо». Этим она сообщала: «Я за свои слова, сказанные в ночном лесу, в ответе, я правду сказала. А правда это такая, что и поверить страшно, я тебя люблю». Записочка хранилась дома, а больше ничего от Иртенской и не было. Пропала? Забыла? Печально, если так. Недалеко от Матвеевского рынка была хорошая кондитерская. Лабрюер зашел, заказал кофе со сливками, кусок яблочного пирога, присыпанного по-особому приготовленным миндалем, и сел у окна смотреть на прохожих. Естественно, зазевался и вдруг обнаружил, что недоеденного пирога на тарелочке больше нет. Зато женщина, убиравшая со столов посуду, кричит не своим голосом: «А ну, пошел вон, пьянчушка! Всю почтенную публику распугаешь!» Но она не только кричала, она еще и била мокрой тряпкой по спине маленького человечка в преогромном, неведомо с чьего плеча, пиджаке. Человечек, прихрамывая, стремился к двери. Лабрюер сообразил, что произошло, и кинулся в погоню. Естественно, он не стал бы есть пирог, побывавший в немытых руках. Но человечек показался ему знакомым. И неудивительно, за годы полицейской службы Лабрюер на всякое варьё насмотрелся. Нагнать его и схватить за шиворот оказалось совсем нетрудно. — Ты у кого Апфелькухен стащил, подлец? — спросил Лабрюер. — Совсем ослеп, что ли? — Господин гроссмейстер. — Ну и что мне теперь с тобой делать? — Тяжко быть старым воришкой, — подумал Лабрюер. — Весьма тяжко. Никому ты не нужен, никто тебя не приютит и не покормит. А украсть такой кошелек, чтобы на неделю жизни хватило, ты уже не в состоянии. «Отпустите меня, герр гроссмейстер!» — по-латышски взмолился воришка. «Отпущу, а ты опять пойдешь по кондитерским промышлять? А, Ротман? Лет-то тебе сколько? О душе пора подумать, а не об Апфелькухенах. Пошли, пошли, говорю, не за шиворот же тебя тащить». Лабрюер повел Ротмана на Матвеевский рынок. Там в углу было заведение, где подавали дешевую жареную кровяную колбасу. Он взял воришке круг колбасы, ломоть черного хлеба и кружку пойла, которая здесь называлась кофе, хотя варилась в кастрюле из цикории и бог весть каких еще элементов. «Ешь, несчастный! Пользуйся моей добротой по случаю Рождества!» Ротман, все это время молчавший, поднял глаза и уставился на Лабрюера. «Вот ведь как подшутил, милый боженька! Пока был молод, в лучших корчмах своих угощал, и свои меня угощали. А теперь легавый мне колбаски купил. Сколько раз я тебя ловил, Ротман? И ты тогда уже не был молоденьким. Сейчас тебе за 60? Тогда, значит, за 40 было. Вытаскивай из кармана Апфелькухен, ешь. Ты бы хоть сторожем куда нанялся, что ли? Ну, кто меня возьмет в сторожа? А ногу где повредил? Убегал, под телегу свалился и хрясь. Ни жены, ни детей? Откуда? Думал, всегда будешь молодым добытчиком. Лучше бы я тогда под лед ушел. Это была давняя история. Полицейские агенты чуть ли не в самый ледоход гнали по Двине напротив краснокирпичных складов московского форштадта шайку, удиравшую с добычей. Добычу ворам пришлось бросить. Двое попались, трое все же убежали. «Да, лучше бы ты тогда ушел под лед», — согласился Лабрюер. Ротман не имел ни ремесла, ни родни, ни имущества. Впереди его ждала смерть под забором. Вот разве что натворит таких дел, чтобы посадили за решетку. Да куда ему? Он теперь слабосильный. Да. И что, совсем не к кому прибиться? Совсем никого нет. Племянник есть, но его в Сибирь укатали. «А без вины, совсем без вины, там и пропадет», — воскликнул Ротман. «Может, уже и пропал». Лабрюер насторожился. «Как это, совсем без вины?» «Так не бывает». «За деньги все бывает, господин гроссмейстер. Заплатили свидетелям и крышка моему фрицу. А у нас откуда деньги?» «Все, все подстроили, и фрица в Сибирь погнали». «Давно это было?» 6 лет назад, герр гроссмейстер, 6 лет. Я думал, при нем жизнь доживать буду. Он меня жалел. Он из вашего воровского сословия?» «Не совсем. Так, помогал иногда. Надежный был. Умел молчать. Сын моего брата, герр гроссмейстер, покойного брата сын, а свидетелям заплатили». «Рассказывай». «Да это все из-за бунтовщиков». «Из тебя каждое слово клещами нужно тянуть?» — растердился Лабрюер. — Да все равно бестолку. — Рассказывай. — Что рассказывай? — Про племянника. — Все равно ему уже ничем не поможешь. Сгинул в Сибири. Такой увлекательный разговор продолжался еще 1/4 часа и порядком надоел Лабрюеру. — Ну вот что, Ротман, надумаешь рассказать правду? Ищи меня в фотографическом заведении напротив Франкфурта на Майне. — На Александровской, знаешь? — Знаю. А сейчас мне жаль время на тебя тратить. Уговариваю тебя, как солдат девку. Будь здоров. С тем Лабрюер и ушел с Матвеевского рынка. По его мнению, Ротману было нечего рассказать. Про племянника сбрехнул, чтобы разжалобить доброго господина гроссмейстера. И все это оказалось обычной рождественской благотворительностью. Кто-то вон в богадельню корзину калачей везет, а бывший полицейский инспектор-гроссмейстер бывшего вора обедом покормил. Авось когда-нибудь на небесах зачтется. Теперь следовало подумать о задании Енисеева. Он был прав. Что-то могут знать бывшие полицейские, но и не прав одновременно. Вряд ли бы при Кашко отправили на скамью подсудимых заведомо невиновного человека. Скорее всего, это случилось уже после того, как Кашко переехал в Санкт-Петербург. После его отъезда в Риге и окрестностях были такие беспорядки, что полиция их еще долго расхлебывала. 1905 год — беда всей империи. Начать Лабрюер решил с давнего приятеля Ивана Панкратова, который был теперь многим известен как Кузьмич. Этот агент был надежным помощником Аркадия Францевича и продержался в сыскной полиции чуть ли не до 50 лет, а потом решил, что хватит с него безумных приключений, и нанялся в гостиницу «Петербург», что на Замковой площади, смотреть за порядком. Потом он неожиданно получил наследство от тетки, которую давно уже считал покойницей, а она чуть ли не до 90 прожила. Деньги он не пропил, а приобрел несколько квартир в доме на Конюшенной улице и стал содержателем меблированных комнат. На старости лет очень подходящее занятие. Встал вопрос, чем поздравить старика с Рождеством? Не конфеты же ему дарить? Он, конечно, старик крепкий и выпить не дурак, но бутылка шнапса — не очень-то рождественский подарок. Лабрюер пошел советоваться к госпоже Крумень, а она предложила испечь луковый пирог с беконом. С этим пирогом, уложенным на изготовленную из плотного картона тарелку и увязанным в большую салфетку, Лабрюер и отправился по Александровской в ту часть города, которую называли Старой Ригой. Прогулка была приятной, а предвкушение пирога со стаканчиком шнапса грело душу. Кузьмич был занят делом. Выдворял из комнаты на 3-м этаже жильца, не заплатившего за 3 месяца. Жилец был еще молод, но уже плешив, жалок на вид, имущество у него набралось всего-то 2 чемодана, большой и маленький, но он хорохорился: «Вы еще об этом пожалеете. Вы еще гордиться будете, что такой человек, как я, изволил в вашем свинарнике проживать». «Какой такой человек?» — заинтересовался Лабрюер. «Вам не понять. И все же. Я изобрел. Нет, все равно не поймете». «Вечный двигатель», — подсказал Лабрюер. «По-вашему, я похож на сумасшедшего? Когда мое изобретение будет признано, тогда...» Странный жилец схватил со стола какие-то исчерканные карандашом и чернилами бумажки. «О, тогда», — повторил он, — «вам станет стыдно, ничтожные людишки. Я Собанский, а вы кто?» «Побудьте с ним, Александр Иванович, а я за Орманом схожу», — мрачно попросил Панкратов. «Гривенник заплачу, чтоб куда-нибудь этого пана увез подальше. Одно разорение с этими чудаками из захолустья. Вам станет стыдно. «Я опередил прогресс, а вы кто?» — вопросил пан Сабанский. Но Панкратов не ответил, он уже вышел из комнатенки. «Откуда вы?» — спросил Лабрюер. «Из Люцина», — признался изобретатель. «А от чего вы спрашиваете? Вы хотите украсть мое изобретение?» «Не говорите глупостей». Большое сомнение вызвало у Лабрюера фамилия Сабанский. Чудак не очень-то был похож на поляка, не тот имел выговор или перенял еврейское произношение. Ведь Люцин, если вдуматься, еврейское местечко. Изобретатель, глядя на Лабрюера с большим подозрением, собрал свои драгоценные бумажки в стопку, поместил в старую зеленую папку, а папку в чемоданчик. Панкратову повезло, Ормана он изловил возле реформатской церкви и сам вынес на улицу большой чемодан. Пан Сабанский, не прощаясь и высоко задрав нос, вышел из комнаты, а через минуту вернулся Панкратов. «Я сговорился. Его к Александровскому мосту отвезут, а дальше, как знает. Идем ко мне вниз». «Раздувай самовар, Кузьмич. Заедим твое горе вкуснейшим пирогом». «Вот дурень! Кто?» «Да этот мой чудак, вон чертеж забыл». В спешке пан Сабанский уронил лист плотной бумаги, и тот залетел под кровать. Панкратов поднял и уставился на чертеж, как баран на новые ворота. «Батюшки мои! Это что за чудо?» И впрямь бывший жилец старательно изобразил сущее чудо. Корпус, как у лодки, два крыла, как у самолета биплана, но в придачу два грибных колеса, как у тех пароходиков, что бегают по Двине. И для полноты картины на носу странного судна четырехлопастный винт. «Все ясно. Непризнанный механический гений», — сказал Лабрюер. «Жаль времени, потраченного на это художество. Может, еще вернется. Так ты вздуваешь самовар, Кузьмич?» Четверть часа спустя они сидели за столом визави и ели ароматный пирог, прихлебывая из фаянсовых кружек горячий чай. «Я к тебе с таким вопросом, Кузьмич, что даже и не знаю, как приступиться», — сказал Лабрюер. «Ты в полиции целую вечность начинал мальчишкой рассыльным, так?» «Так, еще при покойном государе Александре Николаевиче, царствие ему небесное». «Во всяких переделках побывал». «Так-так, побывал. Всякое варье и жулье ловил». «Ох, всякое. А нельзя ли прямо?» «Прямо. Ну, ладно, попытаюсь. Не было ли такого, Кузьмич, что вроде и за руку вора схватили, и каторга ему грозит, а потом вдруг раз — и судят за его безобразие совсем другого человека? Или же распутывали какое-то дело, а дело от рижских сыщиков вдруг забрали в Петербург или в Москву, хотя только и оставалось, что подлеца в тюрьму припроводить?» «А на что вам, господин гроссмейстер?» «А вот на что. Ведь человека, который в свое время кары избежал, могут потом шантажировать». И очень даже просто. Было дельце, было, но я тогда уже из сыскной полиции ушел, а лишь подрабатывал по внешнему наблюдению иногда. Это надо Лемона спрашивать. Петра Лемона. Я его недавно встречал, недавно. Батюшки, на Пасху, ничего себе, недавно. Кузьмич, а ведь и я его недавно встречал. Нет, не на Пасху, летом. Без Гаврилы не обойтись. Гаврила служил одно время в филерах, раза три уходил из полиции и опять возвращался, а завершил свою карьеру в должности церковного сторожа. Ну, до него еще поди доберись. Он поселился на Штранде, в Дубельне, при Владимирском храме. А кто зимой станет ездить на Штранд? Поезда вряд ли ходят, разве что Ормана нанять. Но Гаврила был напарником Лемона и мог знать его адрес. Решили совершить вылазку на Штранд с утра. Мало удовольствия странствовать в потемках. Вернувшись в свое фотографическое заведение, Лабрюер обнаружил там наблюдательный отряд почти в полном составе — горностая, барсука, росомаху и хоря. — Садись, леопард, — сказал барсук. — Мы тут насчет итальянцев совещаемся. Лабрюер посмотрел на хоря. — Что, затеяли всем отрядом брать уроки бельканте? — спросил он. Ты обещал двум хорошеньким барышням поискать для них живого итальянца, чтобы поучил их произношению, — напомнил горностай Енисеев. Как это не смешно, а поиски итальянца для нас очень важны. И девицы со своими глупостями пришлись очень кстати. Тебе нужно подружиться с ними, леопард. даже поухаживать за ними. Хорь, не сопи. Скоро тебе на смену пришлют человека, тогда Росомаха уедет, а ты будешь за него. В своем изначальном образе, как тебя Бог создал, в штанах и даже с усами, если успеешь отрастить. На что нам итальянец? Прямо задал вопрос Лабрюер. Пришло сообщение. Как будто нам мало Эвиденс-бюро. Есть подозрение, что в Риге вертится вокруг заводов еще и итальянский агент. Недостает лишь эскимосов и папуасов, ответил Енисеев. Вот, ломаем головы, как до него добраться? Никак, если он хорошо говорит по-немецки, сразу отрубил Лабрюер. Он же не станет валяться на скамейках в парке, как натуральный Лацарони, исполняя баркаролы и консонеты. Скорее всего, если при нем заговорят по-итальянски, он сделает вид, будто ни слова не понимает. Или же, наоборот, изобразит нам классического итальянца с черными усами и склонностью к изящным искусствам. Есть и третья возможность, — вмешался Барсук. Итальянцы наняли человека, не похожего на брюнета с черными усами. Допустим, белобрысого шведа или голландца. «Шведку или голландку», — добавил Росомаха. «Опять у нас русская народная сказка «Поди туда не знаю куда, принеси то не знаю что». «Завтра я искать итальянца не стану, потому что с утра уезжаю в Дубельн», — предупредил Лабрюер. «Кажись, напал на след». «Чей?» «Человека, который избежал скамьи подсудимых, хотя должен был бы на ней сидеть. Ведь именно это от меня требовалось». По физиономии Енисеева Лабрюер видел, что, возможно, стычка, и решил не уступать. Тем более, что на него смотрит Хорь, Барсук и Росомаха. Енисееву явно хотелось отправить Лабрюера по следу воображаемого итальянца, но и он видел, что Леопард готов сопротивляться. Поскольку наблюдательный отряд формально возглавлял Хорь, Енисеев не стал спорить и навязывать свое мнение. «Барсук, ты с утра пораньше найди Мартина, чтобы Леопард на нем поехал», — сказал он. Орман Мартинскуя раза два или три возил Енисеева, получил хорошие чаевые, и они поладили. Это был здоровенный детина, по сведениям, большой драчун, так что при необходимости мог и защитить Лабрюера. Экипаж у него был новый, на резиновых шинах, скрытым верхом, с ковровой полстью, укрывать ноги седокам. Для запряжки он держал двух лошадей, сильного, выносливого мерина и довольно резвую кобылу. «Будет сделано», — ответил Барсук.